250. Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тонким во время выхода последнего. Также точно должна быть очувствована нить серебряная по иерархии. Нельзя представить ее как нечто отвлеченное, она существует так же, как смерч, в котором сливаются небо и земля. Само образование нити серебряной по своему спиральному построению сходно со смерчем. Когда набухает энергия сердца в любви и в преданности, тогда полетит в пространство сияющая спираль и, конечно, по закону притяжения встретится с лучом учителя. Раскаленную среди вихря пространства, так нужно приучаться видеть и ощущать эту светоносную связь. Многие не видели даже смерчей, и потому сказанное для них как пустой звук. Но пусть начнут соображать от самых грубо очевидных явлений и представить себе беспредельность, где все возможно, где никакое рассудочное мышление не исчерпывает всего бытия.